Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 4 июня. Василиск. Соловьиный день. Этот день в народе посвящали Василиску. Так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Иногда его изображали и в виде дракона. В средние века таких животных считали реально существующими. Говорили, что они обладают ядовитыми клыками и когтями и, более того, способны убивать одним лишь взглядом. Говорили, что Василиск в этот день вылупляется из яйца, которое 15 января снес 7-летний петух и которое высидела жаба. Узнать такое яйцо, если оно вдруг появится в курятнике, легко. Оно идеальной шарообразной формы и покрыто не скорлупой, а чешуйчатой кожей. Впрочем, наши предки перестраховывались, и накануне предполагаемого рождения монстра все найденные яйца варили вкрутую. Считалось, что Василиска может вырастить и девица с темной душой и черствым сердцем. Она должна была носить петушиное яйцо под мышкой ровно 6 недель. Наступал срок, и появившийся таким необычайным образом Василиск становился оборотнем, все приказы мачехи своей исполняя беспрекословно и во всем помогая своей хозяйке, приносил ей золото, защищал ее и мстил за нее. Если Василиск селился рядом с деревней, то в колодцах начинала высыхать вода. От засухи гибли посевы, от его взгляда каменели люди и так далее. В день Василиска старались не заниматься никакими делами, ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. Не сеяли, не пахали, страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились. Потому что Василиск – синитель, васильковый повелитель. У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали их в реку. Если венок вдруг тонул, это предвещало несчастье. 4 июня в народе называлось еще и соловьиным, так как наши предки в этот день ловили соловьев для продажи. А еще примечали. Массовое появление оводов в этот день сулило большой урожай огурцов. Птицы поют весело в хорошей погоде. Северный ветер дождь разгоняет. Сильный туман и обильные росы на Василиска предвещают урожайный год. Братья месяцы.